Глава 4. Все было хорошо. Я попросила теней убрать посуду, потому что пока еще не знала, куда. А выходить мне запретили. Почистила зубы, расчесалась и даже оделась. В любимые свободные штаны с карманами цвета хаки, белый топ и очень похожую на армейскую куртку, только более женственную, без погон и нашивок на рукавах. В чемодане нашлись найки, и это не могло не радовать. Куда я без любимых кроссовок? Проблемы начались, когда я попыталась убрать вещи в шкаф. Его дверцы распахнулись, а все содержимое, что я успела разложить по полкам, вылетело наружу. Стены угрожающе задрожали. «Ну что опять?» — возмутилась, уставившись в потолок. «Слушай, я же ничего плохого не сделала. Ну, подвинула платье и белье Адеи. Но не выкинула же. Чего ты бесишься?» Дом отозвался недовольным гулом, по полу задуло, входная дверь распахнулась настежь. Признаться, на секунду меня охватил нешуточный страх. Поведение дома очень уж напоминало паранормальное явление, что пугало до дрожи. «Слушай», — выдохнула, пытаясь совладать с собой, «будешь так себя вести, выбью тебе пару окон», — пригрозила мстительно. «Сейчас я оставлю вещи на кровати». Но когда вернусь с собрания совета, снова уберу их в шкаф. И только попробуй выкинуть. Пригрозила, сглотнув, и нервно заправила волосы за уши. Ладони предательски взмокли. Появилось ощущение сухости во рту. «Дом не причинит тебе вреда». Я подскочила на месте, оборачиваясь, и гневно зашипела. «Вы? Зачем так подкрадываться? Мое бедное сердце!» Шумно вздохнула, хватаясь за грудь. На самом деле появление демона обрадовало. Он, может, тоже очень страшный и могущественный, но как-то с ним спокойнее. «Выпей», — велел он, протянув мне стакан воды. «Спасибо», — буркнула недовольно, забрала стакан и залпом осушила его. «Все, теперь я готова», — заявила уверенно и поставила пустой стакан на тумбу. «Идемте?» Демон окинул меня внимательным взглядом. Я, в свою очередь, его. Черный сюртук сменил серебряный. Появился шейный черный платок. И длинные, с синим отливом волосы были собраны в тугой хвост на затылке. «Мне сказали одеваться как угодно, а сами вырядились, будто на прием к королеве», — заметила многозначительно. «Мне по статусу положено», — парировал демон и подставил локоть. «Цепляйся». «Перенос будет быстрым, не заметишь». «Слушайте, а вы уверены, что хозяйка может покидать дом?» — спросила обеспокоенно. «И когда я смогу выходить из комнаты? Где находится кухня и куда, черт возьми, деваются все двери?» Демон обескураженно моргнул. «Ты не пробовала задавать вопросы по одному?» — спросил флегматично. «Извините», — смутилась в ответ. «Разволновалась немного», — призналась нехотя. Потому что обычно тщательно скрываю свои эмоции, да и привыкла не подавать вида, держать под контролем любую ситуацию. Но я столкнулась с потусторонним миром и живым домом, а такого со мной еще не случалось. Акара взял мою руку и устроил ее на сгибе своего локтя. «Только ты можешь сделать так, чтобы появилась нужная тебе дверь. Дом умеет скрывать комнаты, лестницы и неплохо запутывает, если того пожелает. Для всех остальных дом выглядит как обычный дом. Моя комната все еще напротив твоей, и вышел я именно из нее». «Вау!» — протянула ошеломленно. «Это круто, конечно, но как я буду ориентироваться вообще?» «Со временем разберешься», — равнодушно ответил демон и увлек нас в звенящую пустоту. Вязкое пространство обволакивало, исчезли звуки. Из вакуума вышли с чавкающим звуком за спиной. Я пошатнулась, но демон придержал меня под спину, не дав упасть. «Спасибо», — прошептала одними губами, пытаясь понять, где мы. На стенах колыхалось пламя факелов. Сводчатый потолок, мраморный пол, колонны. Похоже, какой-то зал. «Повелитель теней и всего межмирья! Акара Ахин из рода Хин!» Прогромыхал низкий, могучий голос откуда-то сверху. Я задрала голову, но никого не увидела. Балкон пустовал. «Рад представить Верховному Совету свою невесту». Демон поклонился, а я в растерянности вращала головой. «Что делать-то? Тоже поклониться? Ай, поздно уже». «Миронова Маргарита, 26 лет от роду». «Человек, она дала свое добровольное согласие, все условия соблюдены». Послышались шаги, эхом разнесшиеся по залу. Я напряглась всем телом. «Что происходит?» процедила шепотом, хватая демона за руку. «Серьезно, я сейчас тебе пальцы сломаю от страха, если не расскажешь!» Акара внезапно заслонил меня собой и прижался холодными губами к моему уху. «Ты справишься, слышишь? Просто будь искренна!» Теплое дыхание опалило кожу. Сердце пропустило удар. Я стояла, непонимающе моргая, а демон отошел, как ни в чем не бывало. Не успела отойти от шока, а передо мной появилась высокая худосочная фигура. На меня смотрело нечто. Нечто, сверкающее жемчужным светом, с вытянутым лицом и острым подбородком, с ушами, как у эльфа, что выглядывали из-под шелкового водопада платиновых волос. «Ва!» — протянула пораженно. «Мне бы такие!» — вымолвила сипло, смотря на волосы существа с завистью. «Не похоже, что они крашеные». «А ты забавная», — пророкотало нечто, прожигая мою душу взглядом белесых миндалевидных глаз. «Не самая чистая душа, такая юная, а уже успела познать в жизни запретный плод, да?» «Тсс!» — цыкнула красноречиво. «И что? Нигде не сказано, что хозяйкой призрачного дома должна стать ангел во плоти», — произнесла, начиная заводиться. «Да кто он такой, чтобы стоять тут и оценивать мою душу? Хмырь потлатый!» Демон внезапно закашлялся, видно, снова сидя в моей голове, и я услужливо похлопала его по спине. «А что ты знаешь об обязанностях хозяйки?» — насмешливо поинтересовалось существо. Вот тут я всерьез заволновалась. Акара ничего не говорил об обязанностях. Хотя, если дом служит местом силы для других и проводником в иные миры, то... «Хозяйка принимает гостей», — ответила, не моргнув и глазом. «Решает, кого впустить, кому дать убежище и кому позволить перейти в другой мир». Тонкие белые губы существа изогнулись в чудовищном оскале, обнажая ряд иглистых острых зубов. «В его роду потоптались акулы?» «Не лучшая замена, Адея», — с издевкой изрекло существо. Я хмыкнула. Можно подумать, я хотела быть на нее похожей или правда мечтала занять ее место. Что за снобизм? «Я считаю Риту достойной», — внезапно произнес Акара. Взгляд спокойный, невозмутимый. Ничто в нем не выдавало эмоций, но каким-то образом я чувствовала сковавшее его напряжение, от которого звенели нервы натянутыми струнами. «Наверное, все дело в печати, связывающей нас». «Очень интересно», — оскалилось существо. «В таком случае она должна принести клятву. Поклянись, что не причинишь вред дому. Поклянись, что будешь его защищать, если понимаешь ценность призрачного дома для мироздания». Я облизала пересохшие губы. «Клянусь», — вымолвила, глядя прямо в белесые глаза несомненно могущественного существа. «Я позабочусь о доме. Можете положиться на меня». «В таком случае право владения призрачным домом остается у рода Хин», — заключил платиновый и исчез, растаяв белой дымкой. Акара тихо выдохнул, до боли сжимая мою руку в своей. «Мы справились?» — уточнила шепотом. «Благодарю совет за мудрое решение», — произнес демон, низко поклонившись. «Идем». Он так внезапно потянул меня, что я едва не растянулась на мраморном полу. «Нежнее нельзя?» — поинтересовалась недовольно. «Я ваша невеста, а не ручная собачка». «Кстати!» — воскликнула гневно, сощурившись. «Я помню про свое обещание», — опередил меня демон. «Подожди немного, и получишь своего друга живым и здоровым». Я довольно улыбнулась и пошла веселее. «Спасибо», — поблагодарила искренне. «А что этот ваш совет мог не принять ваш выбор? Разве не главное, чтобы у вас просто была невеста?» Акара неприязненно поморщился. «Технически это так. Но без одобрения верховных старейшин никак. Они могли запросто передать права другому». Я сочувственно похлопала его по плечу. «В таком случае вам следовало тщательнее выбирать себе невесту». Губы демона дрогнули в улыбке. «Я не ошибся», — произнес он. «И не солгал, когда говорил, что считаю тебя достойной. Не сравнивай себя с Адеей и никому не позволяй этого делать. Вы разные». «О-о-о», — протянула, смутившись. «Чего это вы вдруг?» «Ничего», — сухо ответил он и вывел меня наружу. Над нами раскинулась вселенная. Только так я могла описать это сверкающее фиолетово-черное полотно. «Нереальная красота», — прошептала завороженно. «Спасибо, что постаралась для меня», — внезапно произнес демон, встав рядом. «Род Хин владеет домом тысячи лет. Отец завещал мне право хранить его, следить, чтобы никто не пошатнул мироздание. И смерть Адеи была для меня...» «Вы любили ее?» — спросила, повернув к нему голову. «Что?» — нахмурился демон. «Любили Адею?» — повторила, улыбнувшись. «Как женщину. Хотели ее?» Он прикрыл глаза, кажется, усмехаясь. «Что я сказала такого веселого?» «Твоя прямолинейность поражает», — произнес демон и прочистил горло. «Меня влекло к ней. Я глубоко уважал Адею за ум и ценил ее труд, но никогда не хотел сделать ее своей женой. А вступать с невестой в интимную связь именно это бы и означало. Поэтому... Нет, я не хотел ее». «А она вас, да?» — произнесла бесстрастно, на что демон лишь грустно усмехнулся. Похоже, он и сам прекрасно это знал. Мы неторопливо двинулись по каменистой неровной поверхности. Дорогой это не назвать, размышляя каждый о своем. Я думала о том, как найти подход к дому, договориться с ним, чтобы не скрывал двери, и что я буду делать, когда вернется Макс, как дом отреагирует на его появление. По идее, следует спросить его разрешения. О чем думал демон, остается загадкой. Наверное, о том, как поймать убийцу его невесты. Догадываюсь, для него это первоочередная задача после того, как совет принял меня, и право владеть домом осталось за ним. Он появился внезапно. Вышел из алых всполохов. Высокий, светлокожий, красноволосый. В сумерках сверкнули белоснежные клыки. «Еще и скалится, гад!» — мелькнула мрачная мысль. «Надо же! Впервые вижу этого демона, а уже не переношу. Или это не мои чувства?» Я замерла, прислушиваясь к себе. «Ну точно!» — воскликнула воодушевленно, хлопнув в ладони. «Это ваша ненависть!» «Ваша неприязнь! А вы тоже меня чувствуете?» — спросила, прищурившись, не обращая внимания на нового демона. «Одним больше, одним меньше». «И это твоя невеста?» — иронично поинтересовался красноволосый. «Я специально явился в Межмирье, чтобы поздравить тебя с помолвкой, а тут сочувствовать надо». Из глубины нутра поднялась кипучая ярость, лютая, беспощадная, пылающая. Еще немного, и кого-то просто разотрут в космическую пыль и развеют по бескрайней вселенной. «Что тебе нужно, Мефис?» На удивление совершенно спокойно поинтересовался Акара. «Мефис, я ведь уже слышала это имя». «Точно!» — щелкнула пальцами, вспомнив. «Убийца Адеи!» Я обворожительно улыбнулась красноволосому, склоняя голову на бок. «Предъявите доказательства, юная леди», насмешливо отозвался тот, игнорируя опасно предостерегающий взгляд Акары. «Да плевать мне на доказательства», парировала, не скрывая смешинки в голосе. «Прости, ничего личного», примирительно вскинула руки и отошла на шаг. «А с ним ты на «вы», язвительно заметил красноволосый. «А он заслужил», произнесла деловым тоном. «Мне повторить вопрос?» — равнодушно вмешался Акара. «У тебя какие-то дела к моему клану? Если нет, то убирайся». Я уважительно покачала головой. Люблю мужчин, которые переходят сразу к сути, не выстраивают красивых и замысловатых фраз, а без колебаний и по существу шлют наху. На хутор бабочек ловить. «Акара, акара, акара!» Саркастично выдохнул красноволосый гад, обходя нас по кругу. «Ой, чувствую, не к добру это. Судя по тому, что испытывает в данный момент мой демон, кто-то в хромом шаге от пособия по инвалидности». «Я так понимаю, доказательств моей вины у тебя нет. Убийцу Адеи ты не нашел. Зато подобрал это жалкое недоразумение. Думаешь, она станет достойной заменой?» — прошептал вкрадчиво, склонившись к лицу Акары. «Он дурак? Кто же сует морду в пасть крокодила?» «Тебе следовало принять мое предложение. А может, мне бросить тебе вызов? Оспорить решение совета?» «Один». Акара поднял руку и почти, как я недавно, тоже щелкнул пальцами. Воздух рассекла клубящаяся воронка. Меня едва не снесло с ног. Только в последний момент я успела ухватиться за руку демона. «Два». Еще один щелчок, и за спиной красноволосого выросли тени. Не те, милые братья, что охраняют меня и приносят еду, а тени, реальные, чудовищно жуткие. «Дементоры», — сходу пришла ассоциация на ум. «Ты не можешь меня убить!» — вырываясь, выкрикнул Мефис. Цвет его лица стал бледнее обычного. «Как только совершишь преступление, тебя казнят!» «Убить не могу», — равнодушно согласился Акара. «Но вышвырнуть со своей территории запросто. Катись в бездну, Мефис!» Он щелкнул пальцами в третий раз, и дементоры затолкали красноволосого в воронку. Я отвернулась. Тишину ночи огласил нечеловеческий, душераздирающий, полный протеста рык. «Все?» — спросила шепотом, когда над головой вновь сомкнулась извиняющая тишина. «Все», — констатировал демон. Я облегченно выдохнула, выпрямляясь, откинула волосы на спину. «Слушайте, а с чего вы взяли, что именно этот убил вашу невесту?» «Больше некому», — ровно отозвался Акара, запрокидывая голову в ночное небо. «Но доказательств у вас нет, я так понимаю», — произнесла осторожно. «И вы говорили, что никто не может войти в дом без приглашения. Значит, Адея сама впустила убийцу?» «Я думал об этом», — согласился демон и посмотрел на меня. «У нее не было причин кончить с собой. Но я не знаю того, кому могла бы мешать Адея, кроме Мефиса, давно желающего управлять домом». Я поправила воротник куртки и засунула руки в карманы. «А что произошло между вашими кланами? Что за кровная вражда?» Демон шумно втянул воздух носом. «Роторю всегда славились особой жестокостью и кровожадностью. Они веками охотились за различными могущественными артефактами в надежде обрести безграничную власть не только над Межмирьем, над всей Вселенной. Особенно их злило правило, не позволяющее им охотиться в мире людей». «Так», — я непонимающе потерла пальцем лоб. «Так вы все-таки питаетесь кровью? Ваши братцы-кролики вконец запутали меня». «Братья кто?» — недоуменно спросил демон. «Ну, тени, которых вы ко мне приставили для охраны. Такие накачанные, спортивного телосложения, похожие словно близнецы. Они не представились, сказали имена священны для них. И я недостойна их услышать», — пояснила, разведя руками. Чувственно очерченные губы Акары дрогнули в несмелой улыбке. «Нет, мы не питаемся кровью. Но кровь является для демонов не только средством для заключения сделок и ритуалов, но и обладает особой ценностью, вкусом и силой. Она помогает нам восстанавливаться». «Ясно», — произнесла, задумавшись. «А моя кровь как на вкус? Понравилось?» «Хм», — поперхнулся демон, явно не ожидая такого вопроса. «А что такого? Банальное любопытство. Он с такой жадностью прилип к моей шее, Думала, не остановится, пока не выпьет все до последней капли. Я не намерен это обсуждать. Отрезал жестко и щелкнул пальцами. Ой! Я снова провалилась в вязкую пустоту и переместилась в свою комнату. Упала на кровать и сразу перевернулась на спину, приподнялась на локтях. Демон стоял, прислонившись к шкафу, с мрачным видом скрестив руки на груди. «Не давай другим демонам кусать себя», — холодно заявил он, сверля меня красными сверкающими глазами. «А вам, значит, можно?» — поддела иронично. «И мне нельзя», — сухо отрезал он. «Ты теперь хозяйка, Рита. Веди себя соответствующе. Не будь легкомысленной». Мой рот медленно приоткрылся от изумления. Меня сдуло с кровати порывом собственного гнева. «Да что этот клыкастый себе позволяет?» «А вы мне сообщили, какой должна быть хозяйка? Рассказали хоть что-то о моих обязанностях?» «Да на этом вашем Верховном Совете я должна была сама догадаться!» «Я не могу выйти из чертовой комнаты. Не знаю, где кухня, и тем более, где входная дверь у этого дома. Как я вообще буду принимать гостей? Как пойму, кому помочь, а кого прогнать? Кому можно перемещаться между мирами, а кому даже на порог нельзя?» «Я понял», — ровно произнес демон в опасной близости от моих губ. «Когда я успела так подобраться?» Моя грудь касалась его грудной клетки при каждом глубоком возмущенном вдохе. «Ты прекрасна в гневе. Нужно было тебя хорошенько разозлить перед началом заседания». «Вот еще», — фыркнула я, благоразумно отступая. «Просто если вы поможете мне хоть немного, я буду вам очень признательна. Но не уговаривайте меня одеваться в шелка и носить шпильки». «Не буду», — миролюбиво произнес он. «Давай попробуем прогуляться по дому и вместе поискать кухню. Может, в моем присутствии дом не станет вредничать?» «Сомневаюсь», — отозвалась саркастично. «Но попробовать стоит. Не самая худшая ваша идея». Я направилась к двери, позади раздался смешок. «А какая худшая?» — поинтересовался демонюга. «Сделать меня своей невестой», — отозвалась ехидно и выскочила в коридор, полный неизвестности и опасностей.